Супружество. Среди окружающей нас действительности осталось не так уж много явлений, которые еще могут служить живым напоминанием о райской жизни. Природа до неузнаваемости расхищена и обезображена отбросами цивилизации. Общество, политика, экономика подчинены эгоистическим греховным законам падшего человечества. Всюду человек обступает жестокая реальность, которую английский философ Томас Гоббс назвал «война всех против всех». Однако есть и исключения. Несмотря ни на что, среди человеческих обычаев доселе существует один, который получил свое начало еще в раю, на самой заре истории, до того, как она была омрачена грехопадением и его тяжкими последствиями, скорбями, болезнями и смертью. Создание человека и введение его в рай сладости венчает собой все творение мира. Установление же супружеского союза между мужчиной и женщиной, которая совершилась в раю, стало завершительным действием Творца, навсегда предначертавшим свойственный человеку образ жизни. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Одно из самых изумительных и таинственных явлений бытия, несущие на себе память и отпечаток райского блаженства, супружество небезосновательно связано у людей с самыми сокровенными мечтами о счастливой, прекрасной и гармоничной жизни. О том, как основанная на взаимной любви и свободном решении мужчины и женщины, освященное церковным венчанием, супружество может благодатно преобразить жизнь двоих и сделать из них одно целое, свидетельствуют писатели-классики. В романе Льва Толстого «Анна Каренина» с глубокой проницательностью рассказывается, как менялась психология главного героя Константина Левина после начала супружеской жизни с Китти Щербацкой. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это потому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утешить боль. Быть вместе не только в радости, но и в печали, уметь переносить неизбежные тяготы друг друга, тоже часть супружеской жизни, с которой достойно справлялись прошлые поколения, но оказались бессильными современные люди. Современный человек научился расщеплять атом и летать в космос, но в нравственном отношении он зачастую находится на младенческом уровне. Наглядным показателем тому может служить такая упрямая вещь, как статистика разводов, которыми в первый же год завершается больше половины современных браков в России. ставшие жертвами победившего индивидуализма, разучившиеся по-настоящему слышать и понимать друг друга, люди уже не в состоянии всерьез строить супружеские отношения, а значит, не в состоянии любить. Страдая от одиночества и нерастраченных чувств, они пытаются обрести любовь, дружбу, взаимопонимание, но сами же отталкивают друг друга, не в силах ради другого хоть немного переступить через себя. Сексуальная революция обрекла множество людей на бесконечный самообман под предлогом поисков идеального партнера. На человеческие отношения, в том числе супружеские, приучаются смотреть как на вещи. Что-то не устроило, не понравилось, выбрасываем и меняем на другое. Однако не все в этой жизни можно заменить. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Именно готовностью к трудностям укрепляется и одухотворяется союз мужчины и женщины. Как говорит святитель Григорий Богослов, супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Супружество – прекраснейший цветок человеческих отношений, насажденный еще в раю и чудесным образом сохранивший способность процветать даже за пределами райского сада. Но не нуждается ли сегодня супружество в защите от злых терний и волчцев, которые всюду сопровождают изгнанного из рая, падшего человека? Вместо того, чтобы бережно и трепетно относиться к священной тайне супружества, многие воспринимают его потребительски, как сексуальный обмен, как брачный контракт, тем самым оскверняя супружество, выхолащивая саму его суть. Ведь супружество – это оазис любви и дружбы, искренности и бескорыстной преданности мужчины и женщины друг другу посреди холодной и мрачной пустыни людской корысти, цинизма, равнодушия и безразличия. Супружество – может подарить нам высочайшую радость, единение с любимым человеком, осветить чудными красками и согреть добрым теплом нашу жизнь, дать ей продолжение в потомстве. Сумеем ли мы принять, а затем сохранить этот дар? Супружество – нескончаемый путь, на котором мы делим с любимым человеком все и вместе становимся обладателями целой вселенной. Ты для меня была лучом звезды, и мартом синим, и живой водою, зарницей дальнюю казалась ты. Ты для меня была тогда бедою, а стала солнцем и огромным небом, июльским ливнем и пушистым снегом. Дни стали дольше и теплее зимы, ты стала радостью невыразимой, и будешь птицею и звездопадом, весны дыханием и цветущим садом, дорогой, радугой, всем-всем на свете ты будешь парус. И ты будешь ветер.